и пышным силуэтом древесных крон, по истине черному небу пробирался, таща за собой невидимый хвост, еле различимый бледный шар. Я бросился бежать. На бегу свернул в какой-то безлюдный переулок, где стояли дома попроще. Шар оказался позади, он продвигался очень медленно и при этом почти отвесно падал. Я ждал его, глядя, как он приближается ко мне, точно блуждающая луна, таинственный для всех, кроме меня, невидимый провозвестник властной, еще не разгаданной судьбы. Я должен был его поймать. О том, что я буду с ним делать, когда поймаю, я не думал. Важнее было понять, что он будет делать со мной. Я шел по переулку, чувствуя кожей его направление и скорость падения. На несколько секунд он скрылся за деревом. Затем, подхваченный вечерним ветерком, вдруг перелетел на ту сторону и очутился в кругу фонарного света. Несколько мгновений он стоял передо мной, большой, желтый, яростно размахивая хвостом из белых бантов. Я даже видел веревку. Я бросился к нему. Что-то мимолетное легко коснулось моего лица. В следующем свете фонаря я судорожно хватал воздух у себя над головой. В следующее мгновение его не стало. Он исчез, опустившись где-то дальше, в лабиринте ночных пригородов. Я еще побегал по узким путанным переулкам, но так больше и не увидел блуждающего знамения. Входя в метро, я увидел Арнольда. Он шел мимо турникета, чему-то про себя улыбаясь. Я посторонился, и он меня не заметил. У двери моей квартиры меня ждал Фрэнсис Марло. Он несказанно удивился, когда я пригласил его войти. О том, что произошло между нами у меня дома, я расскажу ниже. Одно из многих отличий жизни от искусства, мой любезный друг, состоит в том, что персонажи в искусстве всегда сохраняют достоинство, а люди в жизни — нет. И однако жизнь в этом отношении, как и в других, упорно, хотя и бесплодно, стремится достичь высот искусства. Элементарная забота о собственном достоинстве, чувство формы, чувство стиля толкают нас на низкие поступки чаще, чем можно себе представить, исследуя общепринятые понятия греха. Добродетельный человек подчас кажется нелепым просто потому, что пренебрегает бесчетными мелкими возможностями сподличить и придать себе хороший вид. Отдавая предпочтение истине перед формой, он не думает ежечасно о том, как выглядят его действия. Приличный и порядочный человек, каковым я не являюсь, самым жалким образом убежал бы от Рэйчел, прежде чем что-нибудь произошло. Я, конечно, не хотел ее оскорбить, но гораздо больше я был озабочен тем, чтобы самому выглядеть хозяином положения. Мне было интересно поцеловать Рэйчел, и задним числом мой интерес еще возрос. Так все обычно и начинается. Серьезный поцелуй способен преобразить мир. Нельзя, чтобы он совершался просто из соображений стиля ради полноты картины. В этой мысли люди молодые, несомненно, усмотрят ханжество. Но именно из-за своей молодости они не в состоянии понять, что все события имеют последствия. Это событие тоже имело последствия, и даже весьма неожиданные. В жизни нет отдельных, пустых, немаркированных моментов, в которые можно поступать как попало, чтобы потом продолжать существование с того места, на котором остановились. Дурные люди считают время прерывным. Они нарочно притупляют свое восприятие единственной причинности. Добродетельные же воспринимают бытие как всеобъемлющую густую сеть мельчайших переплетений.